Как срочно, немедленно, и какова же причина? Подробно не осведомлен, но, кажется, его величество желает обсудить возможность диверсии против эскадр неприятеля. Передайте государю, что я нездоров, что-то серьезное, всполошился Вревский. Нет, ничего такого, но врач рекомендовал мне покой, так что в Петергоф отправлюсь завтра. Константин Николаевич, вздохнул генерал, его величество категорически не желает, чтобы вы выходили в море. Да какое там, говорю же, заболел, и поэтому постоянно находитесь на своем флагмане. Да, мне здесь комфортно. В таком случае, позвольте откланяться, не смею задерживать. Отходим, приказал я командиру Рюрика, как только Александра покинула рейд. А как же приказ государя? Судя по выражению его лица, Вревский не постеснялся лично довести до всех моих приближенных царскую волю. Он тебе лично что-то приказал? Нет, но... Эполеты жмут? Слушаюсь. Получив приказ, механики запустили машину, и наш фрегат медленно двинулся в открытое море, мерно плюхая плицами. Я же поежился от колючего ветра и спустился к себе, чувствуя спиной взгляды всех присутствующих, от командира фрегата и адъютантов до последнего матроса. Ослушаться прямого приказа царя – ужасный проступок, а Николай Павлович не из тех, кто спускает подобное. «Да не переживайте вы так», – обернулся к Баженову с офицерами, – «может, еще и не вернемся». Одним из первых к месту предстоящей битвы прибыл отряд капитан-лейтенанта Мейснера. Четыре шанцевских канонерки, ставшие сегодня по воле великого князя миноносками, и колесная Грета. На первый взгляд включение этого парохода в отряд было нелепостью, если, конечно, не вспоминать, что именно этот корабль участвовал во всех испытаниях нового оружия и потому имел самую опытную команду. А еще у него была репутация счастливчика. Судите сами, первый его бой с куда более сильным, чем весь русский отряд, фрегатом закончился не просто победой, а захватом вражеского корабля. Причем, самую большую награду получил как раз-таки командир этой самой Греты Виктор Кострицын. Шутка ли, чин, крест и новый корабль под начало. Теперь пароходом командовал его бывший помощник Петр Вальронт. Едва получив лейтенантские эполеты, молодой офицер оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Кострицын звал его с собой, обещая место вахтенного начальника. С другой, великий князь приказал готовить экипажи шанцевских канонерок к применению мин, а никого опытнее Вальронда во всем флоте просто не было. Так он стал сначала исправляющим должность, а затем и полноправным командиром первого в своей недолгой жизни корабля. «Лей сильней», с надеждой вглядываясь в слякотную черноту вокруг, прошептал он себе под нос, плотнее надвигая кивер на лоб и запахивая шинель. Шли они очень плотной колонной, уступом один за другим с минимальным лагом, чтобы не потеряться в темноте. Даже соединились специально проброшенными концами, натянутыми почти в тугую и удерживаемыми вперед смотрящими. Шесты с минами пока лежали задвинутыми на палубе. Несмотря на то, что ходовые огни погасили еще на рейде, никто не потерялся и не заблудился. Мейснер потом говорил, что причиной этого был как раз колесный пароход, плюханье плиц которого ясно слышали все участники. В очередной раз подсветив стрелки бригета, Петр понял, что время пришло. Согласно диспозиции, перед ними находилась колонна вражеских линкоров. Роли распределены заранее. Первыми пойдут канонерки, на бортах каждая из которых закрепили по два длинных в три сажения шеста с похожими на бочки минами. Затем придет очередь Греты. У нее тоже есть два шеста с адскими машинками, плюс никто не стал снимать с маленького парохода пушки. Если миноносникам не повезет, они их прикроют. Во всяком случае, попытаются. Напряжение с каждой минутой росло. Вальронт, до боли напрягая зрение, вглядывался в пространство впереди, где то и дело мерещились гигантские борта линкоров, но всякий раз с тайным облегчением сознавал, что все еще нет, шли в полном молчании. Наконец, вдали мелькнул какой-то огонек, потом еще один и еще. В отличие от русских, союзники свои огни гасить не стали. Возможность того, что русские могут устроить диверсию, очевидно, не приходила им в голову, да и не было к тому никаких поводов. Восточные варвары до сих пор не решались на прямое противостояние с просвещенными европейцами. Они умели упорно обороняться, могли даже накинуться толпой на одинокий корабль, а если тот получит помощь, уйти на спасительное мелководье. Но здесь и сейчас, первой в атаку пошла, разумеется, командирская щука. Застучала развившая полный ход машина. Громадина вражеского корабля становилась все ближе и ближе. «Кто здесь?» — крикнул с палубы часовой. «Пора!» — заорал Мейснер, и минеры наклонили шесты. Убедившись, что все сделано как надо, командир замкнул рубильник гальванической батареи, и через мгновение раздался взрыв. Грохнуло так, что все, кто не догадался открыть рот, разом лишились слуха. На корабле противника раздались панические крики, стрельба, ругань, но щука уже отходила в сторону. Неподалеку раздался еще один взрыв. Судя по всему, постарались на Стерлиде. На их долю достался корабль поменьше, всего скорее фрегат. Где-то совсем рядом выстрелила пушка. Затем еще одна. Моряки на вражеской эскадре пробудились и в панике бегали по палубам, пытаясь понять, что происходит. Две удачные атаки. Лихорадочно думал про себя Мейснер. Где же остальные? К сожалению, все обстояло не так радужно, как ему казалось. Из-за неопытности мина, подведенная им под дно вражеского корабля, взорвалась на некотором удалении, и, хотя корабль содрогнулся от киля до клотика, обшивку пробить не удалось. Второй взрыв и вовсе произвели у самой ватерлинии. Так что получившаяся пробоина оказалась почти целиком надводной. На ерше лейтенанта Сколкова все сделали правильно, но в самый важный момент вышла из строя гальваническая батарея. Больше всех не повезло Стерлиде лейтенанта БЕ-5ГО. Когда он шел в атаку, вражеские часовые пришли в себя и вели огонь изо всего, что оказалось у них под руками. Одна из пулили картечин, теперь уже неважно, угодила прямо в адскую машину. Нестойкий динамит рванул так, что на мгновение показалось, будто началось светопреставление. Несколько оглушенных взрывом матросов смело с палубы за борт. К несчастью, их падение осталось незамеченным, и никто не пришел им на помощь. Единственный, кто понял, в чем дело, оказался Вальронд. «Полный ход», — приказал он. «Подводи к линкору». «Слушаюсь». Непослушными губами отозвался рулевой Гордеев. Прошло несколько томительных минут. Офицерам вражеского корабля постепенно удалось навести порядок. Отчаянно ругаясь и не скупясь на оплеухи, они успокоили матросов. А кое-кого, возможно, и пристрелили. Во всяком случае, паника прекратилась. И в этот момент часовой на борту винтового линкора Крисси обратил внимание на несущийся к ним на всех парах несуразный пароходик. «Это русские, сэр», — доложил вахтенный офицер выскочившему из своей каюты в самом начале атаки в одном накинутом поверх нижнего белья мундире капитану Уоррену. «Какие к черту!» — заорал во всю мощь своих легких командир. «Свистать всех наверх, мистер Дженкинс! Заряжайте орудия, бездельники, или нас отправят на дно! Рубите канаты и поднимайте паруса!» Успели зарядить только самые маленькие пушки на верхней палубе. Однако, Грета уже шла вдоль своей жертвы. Опытные матросы, не дожидаясь команды, выдвинули шест и опустили мину под воду. «Готово!» – заорал минер, после чего Вальронд замкнул рубильник. На сей раз все сделали как надо, и мина буквально разорвала вражеское днище. Внутрь обреченного корабля хлынула вода, и через минуту он повалился на бок, после чего стремительно затонул, увлекая за собой несчастных моряков. Тем временем мокрый от обдавшей его при взрыве воды Вальронд направил свой корабль ко второму в строю противника кораблю, действительно оказавшемуся фрегатом. Поскольку у него оставался только один шест с миной, он решил зайти с другой стороны. Поначалу все шло хорошо, то ли англичане приняли его колесный пароход за свой, то ли в панике не обратили на него внимания. Но ни одна пушка или ружье не выстрелили в сторону Греты. И лишь когда мина на конце шеста оказалась под его днищем, сообразили, что перед ними враг. Петр уже привычным движением замкнул цепь, но ничего не случилось. «Какого черта?» – выругался он. «Электролит вытек, ваше благородие», – доложил растерянный гальванер. «Должно пулей попало или еще какая напасть. Чтоб тебя!» – сплюнул от досады офицер. «Тащи батарею от первой мины. Не успеем». В этот момент на фрегате стали открываться порты. «Еще несколько секунд», – понял лейтенант, – «и вражеские пушки раздерут его маленький пароход. Но это еще полбеды, главное, что враг останется невредимым. Поднимай мину», – приказал он матросам. Не очень понимая, что делают, они приподняли шест, отчего верхняя его часть появилась над водой под уже раскрытым портом. После чего Вальронд вытащил подаренный великим князем револьвер и принялся стрелять, стараясь попасть в тускло поблескивавшую в темноте медную оболочку. Стрелком он был, прямо скажем, неважным, но третий выстрел сделал свое дело, вызвав детонацию динамита, которым была начинена мина. Сила взрыва была такова, что сбила с ног заряжавших орудия канониров. В дополнение к этому трюмным матросам достался целый рой деревянных щепок. Тем временем в широкую пробоину мощным потоком хлынула черная, взбаламученная балтийская вода. А когда дым развеялся и к морякам вернулась возможность соображать, Грета успела отойти и скрыться в окружавшей их хмари. Принявший командование пароходом мичман Делливран до крови прикусил губу, чтобы не расплакаться на глазах у подчиненных. С Вальрондом их связывала настоящая дружба, а сейчас его молодой командир лежал на палубе окровавленный, с пробитой случайным осколком головой и счастливо улыбался, как будто Сонечка Ермолина, которой он все собирался сделать предложение, сказала ему «да», а ее отец, строгий и чопорный надворный советник, согласился их благословить. Помощник лекаря из матросов кое-как перевязал раненого, после чего подошел к мичману для доклада, так что сильно шибануло их благородие. «Сомневаюсь, довезем ли живым. Отнести господина лейтенанта в каюту», — сухо распорядился мичман, — «и будь готов оказать помощь раненым, как прикажете, только у нас их больше нет, бой еще не закончен». Глава 28. Вы никогда не задумывались, как дают имена боевым кораблям? Формально это право принадлежит главе государства, но поскольку фантазия одного, пусть даже и очень высокопоставленного человека не беспредельна, обычно он их только утверждает или выбирает из числа предложенных. А вот для того, чтобы предложить, существует целая наука – коронимика. С большими кораблями все проще. Названиями им служат имена великих деятелей прошлого или выдающихся побед. Иногда именами делятся святые или даже целые группы. Так в российском флоте появились 3 святителя и 12 апостолов. Суда поменьше нарекали в честь античных богинь, городов или рек. Так что, когда стали массово строить канонерские лодки, приличных имен уже почти не оставалось, а потому в ход пошла всякая нечисть, в том числе и русалка с ведьмой. Именно так назывались канонерки, которыми командовали 2 закадычных приятеля лейтенанта Селиванов и князь Шаховской. Поговаривали, что, когда пришло время освещать уже заложенные корабли, батюшка возмутился и отказался нарекать их именами нечистой силы, но так это или нет, никто доподлинно не знал. Верфи и заводы работали тогда при полном напряжении сил, на формальности и торжества времени почти не оставалось, так что это, скорее всего, байка, которых у любого моряка множество. Еще перед походом хорошо усвоившие, что новая техника не отличается особой надежностью, друзья решили, что атакуют одну и ту же цель, чтобы наверняка пустить врага на дно. С выбором тоже проблем не возникло. Первый корабль в линии темнел впереди несокрушимой громадой, и Селиванов, недолго думая, направил русалку на него. Любопытно, а где леший с домовым? Обернулся назад идущий вслед за ним князь. Должно отстали в темноте, ваше сиятельство. Скороговоркой отозвался в темноте рулевой. Досадно, пожал плечами Шаховской. 2 румба влево. Как будто оправдывая свое имя, ведьма незаметно обошла вражеский корабль, чтобы подойти с другого борта. В этот момент где-то неподалеку грянуло несколько пушечных выстрелов, после чего последовал взрыв. На линкоре сразу же раздались крики, свист боцманских дудок, ругань и топот ног по деревянным палубам. «Ближе подводи», — прошипел на рулевого князь, но тот и сам хорошо понимал, что ему делать, и скоро они оказались совсем рядом с противником. Следующий взрыв прогремел очень близко, вызвав еще больше шума на корабле. Значит, Селиванов успел первым, но из этого не следует, что его атака увенчалась успехом. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове Шаховского, прежде чем он махнул рукой минерам. Те тут же выдвинули шест и подвели его под вражеский борт. Лейтенант замкнул цепи и едва не свалился с ног от сотрясения. Мощность динамита и раньше могла сильно отличаться от партии к партии, но в этот раз химики превзошли сами себя. Что это было? Потрясенно спросил князь, поднявшись. Кажется, принцесса Раил, не без воодушевления доложил ему мичман Леонид Сарычев. Точно, так было написано на его корме. Что ж, недурно, для первого раза. Много лет спустя, когда останки корабля обследовали водолазы, выяснилось, что во втором взрыве не было надобности. Мина, подведенная Селивановым под нос, проделала значительную пробоину, которую лишенный водонепроницаемых переборок деревянный корабль вряд ли смог пережить. Но вторая, рванувшая под днищем, разорвала его, разом превратив происходящее в катастрофу. Уничтожив противника, друзья разделились. Ошеломленный картиной гибели князь благоразумно отвел ведьму в сторону, чтобы иметь возможность осмотреться. Что же касается командира русалки, что он как будто поймал кураж и повел свою лодку в атаку на следующий во вражеском строю корабль. Проблема была лишь в том, что на нем тоже видели печальную картину гибели своего товарища и успели приготовиться. Так что, когда наглая русская миноноска пошла в атаку, ее встретил град ядер и целые облака картечи. К счастью для команды Селиванова, канониры слишком торопились и не успевали толком прицелиться, так что большая часть их снарядов просто врезалась в море. Те же немногие, что достигли цели, сбили все реи и стеньгу, изрешетили фальшборт, ранили несколько моряков, но так и не смогли остановить атаку. Наконец мина оказалась у борта вражеского корабля, после чего немедленно грянул взрыв. Не такой мощный, как прежде, но все же вполне приличный. Тем не менее, англичане тонуть пока не собирались, и не сумевший сдержать эмоции Селиванов разразился площадной бранью. Рулевой решил, что он приказывает разворачиваться, переложил штурвал, и верткая канонерка скоро исчезла в темноте. «Мне показалось, или этот варвар что-то нам кричал?» — спросил у вахтенного офицера капитан, когда к нему вернулась способность членораздельно выражаться. «Кажется, он хотел нашей крови», — немного испуганно ответил ему тот. «Вы уверены?» «Более чем, сэр. Я совершенно точно слышал, как он несколько раз повторил «Блад». Один. Чертовы дикари. Осмелюсь доложить, что трюмные команды с трудом успевают откачивать воду. У нас пробоина, кажется, нет, но течь довольно сильная. Черт бы подрал всех русских и в особенности их великого князя. Прикажите подвести под пробоину пластырь. Я вовсе не желаю потерять свой корабль в этих богом забытых местах». «Да, сэр. Кораблевождение в условиях полной темноты дело и впрямь непростое. Поэтому нет ничего удивительного, что две канонерки отстали от своего отряда. Первая из них, леший, ухитрилась выскочить на отмели и едва не пропорола себе днище. К счастью, у командира хватило выдержки затаиться и не звать на помощь, чтобы своим товарищам не сорвать атаку. Утром его заметили колесные пароходы и без труда стащили на чистую воду. Второй повезло гораздо меньше. Домовой не только заблудился, но и наткнулся в темноте прямо на английский дозорный шлюп. Что еще хуже, неопытный командир от чего-то решил, что это идущий во втором эшелоне пароход усердный, и без страха подошел к нему. Зато у немного обалдевших от такой наглости англичан сомнений по поводу национальной принадлежности приблизившегося к ним судна не было. Поэтому, как только оно оказалось достаточно близко, его немедленно расстреляли из всех орудий. Одно из 24-фунтовых ядер угодило в продолжавшие находиться в походном положении мины, после чего все было кончено. Именно этот взрыв и услышали перед своей атакой Шаховской с Селивановым. Остальные отряды также действовали не без успеха. То тут, то там гремели взрывы. Подвергшиеся нападению враги яростно отстреливались и, как впоследствии выяснилось, частенько награждали друг друга бомбами и ядрами. Сделавшие свое дело юркие канонерки разворачивались и одна за другой исчезали в ночи. Без эксцессов не обошлось и тут. Туча едва не протаранила метель, два других корабля притерлись друг к другу бортом, но ничего непоправимого, к счастью, не случилось, и все выжившие сумели вернуться в родную гавань. Тем временем наступила очередь Константиновок. Командовавший бригадой капитан-лейтенант Истомин с самого начала решил, что его подчиненным не следует ограничиваться прикрытием и спасением миноносников. Напротив, темное время суток и неизбежно последующая за атакой неразбериха давали им неплохой шанс, как говорил генерал-адмирал, подержать англичан с французами за вымя. Где и когда царский сын мог обрести такие познания в анатомии животных, никто не знал, но, глядя в его немного подслеповатые глаза, сомневаться не приходилось. Такой, если понадобится, подает не только корову, но и, несмотря на непогоду и отвратную видимость, никто из его подчиненных не отстал и не потерялся. Чуть в стороне черными тенями прокрались возвращающиеся шанцевки. Провожая их взглядом, моряки отмечали, что некоторые выглядят совершенно невредимыми, другие даже в темноте казались изрядно побитыми. Хотя, возможно, всему виной была разыгравшаяся фантазия. Приблизившись к месту боя, Истомин тщетно искал следы повреждений на видневшихся впереди вражеских кораблях и не находил их, задаваясь вопросом, неужели ничего не вышло? «Напрасно вы так», — поспешил успокоить командира Брылкин. «Обратите внимание, что в строю союзников большие прорехи, наверняка стоявшие там корабли уже на дне. Вы думаете?» — хмыкнул капитан-лейтенант, понявший, что от волнения стал говорить вслух. «Уверен. К тому же видите, как дымится вон тот фрегат. Может, разводит пары, может и так, но не на корме же. «Вперед!» – велел повеселевший начальник. «Связи в такой темноте нет и быть не могло, поэтому перед боем он отдал только один приказ. Каждый выбирает себе цель сам, но первым огонь открывает флагман. А дальше, как Господь управит, дистанцию не более полукабельтова, уверенно и спокойно, словно на учениях, отдавал он последние распоряжения артиллеристам, целиться в ватерлинию. Дождавшись, когда по его прикидкам все подчиненные должны были успеть занять места, обычно не демонстрировавший особой набожности Истомин перекрестился и махнул рукой. Прозвучавший из темноты выстрел оказался для англичан с французами полной неожиданностью. Еще больше их поразило, что следом раздался пусть не слишком стройный, но залп. Приглядевшись, они все же рассмотрели нового противника и попытались открыть ответный огонь, но стоявшие к врагам носом канонерки являли собой слишком небольшую и малозаметную цель. К тому же бронированный бруствер вполне надежно защищал маленькие корабли и их экипажи от ядер или бомб. Сообразив это после нескольких попаданий, русские канониры стали действовать все более слаженно. Промахнуться с такого расстояния по довольно-таки крупному противнику оказалось непросто, так что почти ни один выстрел не пропал даром. Пару лет назад, когда новейшие пушки Баумгарта только проходили испытания, их отказались принимать на вооружение по причине чрезмерной мощности. Дескать, выпущенное из них ядро пробивает линейный корабль насквозь. Тогда это посчитали недостатком. Но сегодня тяжелые 18-килограммовые чугунные бомбы с легкостью пронизывали толстые, набранные из отличного дуба борта и, сметая все на своем пути, неслись дальше, чтобы разорваться во внутренностях корабля. Некоторые из них застревали в угольных бункерах и рвались там. Другие крушили котлы и машины, калечили матросов и кочегаров. Хуже всего было, если взрыв происходил на батарейной палубе. Там всегда много пороха из прохудившихся картузов, который легко вспыхивал и грозил перекинуться на целые. Тогда все бросали свои дела и начинали тушить разгоравшийся пожар специальными вымоченными в соленой воде кошмами. Таскали ведрами воду, заливали из них огонь и, уж, конечно, никак не могли вести ответную стрельбу. Большинство русских кораблей старались держать дистанцию, чтобы не угодить под ответные залпы. Другие по привычке маневрировали, отходя назад для перезарядки и возвращаясь для выстрела. Сам же Истомин настолько увлекся, что подводил своего башибузука почти в упор, и когда волнение заставляло канонерку опускать нос, занявший место наводчика Брылкин всаживал во вражескую корму очередную бомбу. К несчастью для французов, единственными ретирадными орудиями парусного Бреслау были несколько легких пушек на высокоподнятой корме. Ни одна из них не могла опустить свой ствол достаточно низко, чтобы поразить нахальную блоху, раз за разом кусавшую великана. Впрочем, заслуженно славящиеся своим остроумием галлы скоро нашли выход. Не успел башибузук влепить третью бомбу в аппетитно приподнятый зад противника, как все корму облепили вражеские стрелки и принялись обстреливать низкобортную канонерку из ружей. Сразу несколько артиллеристов упали, обливаясь кровью. Казалось, еще немного, и вся прислуга окажется перебитой. Но тут в дело вступила очередная новинка. Лично вставший к картечнице Истомин прошелся длинной очередью вдоль фальшборта по выстроившимся как на парад стрелкам. Не ожидавшие такой подлости франки умерили прыть, а выглянувший из-за бруствера Брылкин успел таки произвести выстрел. После чего командир счел за благо немного разорвать дистанцию, чтобы дать возможность подчиненным убрать убитых и перевязать раненых. Тем временем выпущенная ими бомба пробила сначала медную обшивку, затем толстый борт, несколько переборок и, в конце концов, шипя запалом, увязла в стенке крюит-камеры. Подававшие наверх порох матросы сначала замерли, потом кинулись в надежде потушить, но не успели. Фитиль догорел и 4 фунта черного пороха разнесли чугунную оболочку, вызвав пожар в самом уязвимом месте любого военного корабля. Грянул взрыв и очередная жертва ночного сражения завалилась на бок, после чего стремительно затонула. На долю прочих константиновок такого успеха не досталось. Тем не менее, буян лейтенанта Федорова и проказник Запрудского добились нескольких серьезных повреждений Рейл-Георге, после чего его командир Генри Кондриктон решил не испытывать более судьбу и приказал рубить канаты и ставить паруса, чтобы убраться как можно дальше, не дожидаясь, пока запустит машину. Из-за его бегства и потопления Бреслау в строю союзников образовалась изрядная брешь, куда поспешил проскочить успевший привести свой корабль в порядок Истомин. На стоявшем за ними большом трехдичном корабле царило странное спокойствие. Орудийные порты закрыты, стрелять или поднять паруса никто не пытался, зато верхняя палуба заполнена людьми. А ведь это транспорт с десантом, заметил Истомин, и он почти не вооружен. Ахнул Брылкин и бегом кинулся к пушке. В одиночку нам его не потопить, скрипнул зубами командир, оглядываясь на занятые перестрелкой корабли подчиненных. К счастью, его маневр не остался незамеченным, и скоро к Башибузуку присоединился Хват Гавришева Дваго. Вдвоем они принялись долбить по переполненному вооруженными людьми кораблю, заодно и стреляя очередями из картечниц по тем, кто пытался вести ответный огонь из ружей и штуцеров. Каждая бомба, угодившая в дюпере, так назывался этот парусник, приводила к многочисленным жертвам среди его невольных пассажиров. Те, оказавшись в непривычной, да к тому же смертельно опасной для себя ситуации, запаниковали, и скоро импровизированный транспорт превратился в плавучий сумасшедший дом, буйные постояльцы которого вырвались на свободу. Напрасно офицеры пытались навести среди своих подчиненных порядок. Каждое новое попадание вызывало новый приступ паники. Обезумевшие от страха и всеобщего психоза люди пытались спустить шлюпки или просто прыгали за борт. Другие непонятно зачем карабкались на мачты, но поскольку делать этого не умели, то и дело срывались вниз. Кое-кому повезло, и они сразу разбивались о борта или палубу. Остальные попадали в бурные волны и, не умея плавать, тонули. Но рано или поздно все завершается. Подвергшиеся внезапному нападению союзники постепенно начали приходить в себя. Ответный огонь становился все точнее. Несколько поставивших таки паруса кораблей смогли пройти вдоль своего строя, отгоняя назойливые русские канонерки полными залпами. А скоро к ним смогут присоединиться густо дымящие пароходы, и тогда пора уходить, решил Истомин и подал свой второй и последний за этот бой сигнал. Хранившаяся специально для этой цели вместе с треногим станком в трюме ракета «Конгрева» взвелась в воздух, ненадолго осветив место побоища. При виде ее русские командиры поспешили выйти из боя, оставив истерзанного противника. Но прежде, чем они исчезли в темноте, случилось нечто, что потом не раз аукнулось морякам всех флотов. Почти догоревшая ракета упала на многострадальной дюпере, после чего там немедленно вспыхнул пожар. Бог весть, что послужило тому причиной. Уж больно сомнительно, что убогий снаряд с ничтожным количеством пороха смог найти пищу для своего огня на промоченной морской водой и дождем палубе линкора. Скорее, источник его давно тлел в глубинах несчастного судна и теперь лишь вырвался наружу. Но со стороны все выглядело, будто виной стала именно ракета. А что, так можно было? Раззявил рот комендор. И тьмы его битый час долбили и хоть бы хны, а тут раз и в дамках. Не знаю, братец, развел руками Брылкин. Но мысль интересная. Что может быть хуже, чем стоять на палубе своего флагмана, слушать звуки боя и не иметь возможности вмешаться? Только делать все это на берегу. Но как бы то ни было, я сейчас вместе со своей эскадрой жду, чем все кончится. Да, вы не ослышались. Под моим началом, кроме безнадежно устаревших парусников, канонерок и прочей мелочи, имеется целый отряд из пароходов-фрегатов. Рюрик Доблестный, Полкан, Алов и Гремящий. Не бог весть что, конечно. Против винтовых линкоров союзников им не выстоять, но за неимением гербовой будем писать на простой. Когда до нас стали доноситься взрывы, первым моим побуждением стало идти как можно скорее туда, чтобы драться. Палить всем бортом по супостату, схватиться в жарком абордаже или еще что-нибудь в этом роде. В общем, все, что угодно, лишь бы только не бездействовать. Но нельзя. Есть опасность столкнуться со своими же малышами и ненароком потопить их. И лишь когда на востоке просветлело, мы дали малый ход и осторожно пошлепали к месту побоища. Погода не то, чтобы стала налаживаться, но видимость постепенно улучшалась. И скоро я имел лично убедиться, во что нам обошлась ночная авантюра. По меньшей мере 3 шанцевки потеряны, тогда мы еще не знали о судьбе угодившего на мель лешего. Остальные почти все нуждались в том или ином ремонте. Более или менее боеспособных осталось 5. Все константиновки целы, но на одной пушка Баумгарта расколота и требовала замены, еще у 2 повреждены котлы. Но, в общем и целом, все относительно неплохо. Потери противника пока уточнялись. Если верить уцелевшим миноносникам, то каждый утопил, по меньшей мере, 2 линкора, еще 5 сожгли артиллерии Орлы и Истомина. Иными словами, флот союзников уничтожен 2, вот только кто это спешит к нам на всех парах, первый бульдог, доложил, не отрываясь от подзорной трубы, Лисянский. Что, не сразу сообразил я, это шлюп, участвовавший в недавнем деле с Балагуром, пояснил ухмыльнувшийся в бакенбарды Баженов. а следующий, пришлось проигнорировать насмешку, «Империус», винтовой фрегат, кажется, они пытаются нагнать наши канонерки, глубокомысленно заметил адъютант, спасибо, Кэп, отозвался я, имея в виду, конечно же, капитана очевидность, но этот прикол пока что никому не известен, а потому все принялись напряженно думать, что означает моя оговорка, уж не производство ли Лисянского в очередной чин, за которого, разумеется, все рады, но не дохрена ли, к бою, приказал я, стоит ли, ваше императорское высочество, забеспокоился Баженов, они и без того скоро побегут, да так что пятки засверкают, не побежали, в отличие от нас, британские капитаны знали о своих потерях, и горечь поражения смешивалась в их сердцах с жаждой мести, так что даже появление перед ними сразу нескольких русских кораблей не смогло охладить их пыл. К тому же, и английские моряки знали это наверняка, за ними оставалось преимущество в скорости. А если учесть, что главные силы не так уж далеко, то можно попытаться связать московитов боем, пока не подтянется подмога. Так или примерно так размышляли они, когда пошли на сближение с нами. Единственное, что не учли в своих раскладах капитаны Холла и Уотсон, так это то, что мои подчиненные тоже рвались в бой, а я так просто жаждал его. Один блат, кровь, читается как БЛД, англ. Глава 29. Должен признаться, изучая историю флота, я всегда больше интересовался броненосцами и крейсерами времен русско-японской войны. Так уж случилось, что эпоха паруса и раннего пара интересовала меня куда меньше. Но кое-какие отрывочные сведения в голове все же хранились. Например, совершенно необъяснимая пассивность русских командиров в некоторых сражениях. Как можно спокойно наблюдать, что русский корабль ведет бой против наседающих на него врагов и не прийти на помощь. Между тем такие случаи бывали сплошь и рядом, хотя в другой ситуации те же самые люди могли проявить чудеса храбрости и самопожертвования. И дело тут не в отсутствии ответственности. С ней-то как раз все нормально. За такие фокусы отдавали под суд, отрешали от командования, списывали на берег и ничего. Проходило время и все повторялось, что самое противное и в любимую мною эпоху тоже. Но это все лирика. Чего я на самом деле никак не мог ожидать, что столкнусь с этим лично. Вот, казалось бы, враг рядом, причем серьезно уступает в численности. На флагмане не кто-нибудь, а сам великий князь Константин, от которого целиком и полностью зависит не просто карьера, а благополучие и вот поди ж ты. В общем, когда Рюрик и идущий за ним в кильватер доблестный повернули на противника, единственный винтовой фрегат Балтийского флота «Полкан» почему-то замедлился, а вместе с ним отстали и «Олов» с «Гремящим». Иными словами, избиение англичан превосходящими силами, по меньшей мере, откладывалось и утро переставало быть томным. Может, какие-то неполадки с машиной, предположил обеспокоенный Баженов, или с командиром, отозвался я, вы думаете, уверен, еще сегодня под арест угодит, а там, глядишь, и под суд, больше таких бестактных вопросов никто не задавал, и даже не стали расшифровывать сигналы отстающих, наверное, главным виновником произошедшего был все же ваш покорный слуга, будучи слишком занят всем и сразу, не уделил достаточное внимание командному составу больших кораблей. Все бунтари и сорвиголовы ушли на канонерки. Вот только Кострицына отстоял и теперь бывший Валориус идет за мной как нитка за иголкой. Так что будем пока драться двое на двое. Силы почти равные. Почти, потому что шлюп нам, конечно, не соперник. Но вот Империус сильнее нас обоих вместе взятых. Медленно. Боже, как медленно сближаются корабли. Мерно, как гигантские жернова вращаются колеса, перемалывая плицами толщу воды. Ход, судя по развиваемым оборотам, не менее 10 узлов. Англичане делают не меньше, но все равно, кажется, что мы еле ползем. Впрочем, они все ближе. Как всегда, в минуту опасности все чувства необычайно обостряются. Могу разглядеть мельчайшие детали такелажа на вражеском фрегате. Уши слышат, как переговариваются у своих пушек артиллеристы. Кожа лица ощущает малейшие изменения направления ветра, а запах просто невероятен. Повисшее в воздухе напряжение можно было резать ножом, но затем, в какой-то невообразимо короткий миг все изменилось. Британцы дали залп. Сдается мне, напрасно английских канониров обвиняли в плохой выучке. Нас накрыл настоящий ураган из крушащих все на своем пути бомб и ядер. В какой-то момент мне показалось, что он сметет всех с палубы, включая и меня, но большинство матросов и офицеров стояли на своих местах, как ни в чем не бывало и, несмотря на появление среди них раненых, не собирались паниковать. Вытерпев первый удар, мы ответили изо всех стволов. Конечно, их всего 8, но зато все они 68-фунтовые. Никогда не думал, что бомбы летят так медленно. Ей-богу, вижу, как их рой темным облачком направляется, чтобы впиться в деревянные борта вражеского фрегата. Удар, и вот на Империусе расцвел огненный цветок. Но, черт меня раздери, отчего только один. Все это время стою как деревянный, вплоть до того, что не могу пригнуться, когда над головой свистят обломки такелажа. А ведь рост, мягко говоря, не маленький. Обменявшись парой залпов, мы разошлись. Теперь перед нами всего лишь маленький шлюп, который немедленно наградил нас громкой плюхой. Одна из выпущенных им бомб ударила в борт рядом с колесом, но почему-то не взорвалось. Зато вторая задела рею на бизоне и буквально засыпала всех на шкафуте деревянными обломками. Ранения от них не такие безобидные, как может показаться на первый взгляд. Антисептика, несмотря на все мои усилия в зачаточном состоянии, антибиотиков нет и в ближайшее время не предвидится, так что вероятность осложнений куда выше, чем от металла. Один их осколков зацепил рулевого матроса, другой оцарапал щеку Баженова. Я, впрочем, остался невредим, если не считать, конечно, сбитую с головы парадную двууголку с пышным плюмажем. Вы целы, ваше высочество, не дождетесь. Через силу буркнул в ответ, после чего отрывисто приказал вестовому: «Иван, сбегай за фуражкой». «Сей секунд», с готовностью отозвался тот, после чего мигом притащил мне головной убор. «Не хочу, чтобы англичане думали, будто снимаю перед ними шляпу», зачем-то пояснил штабным. Ответом мне были какие-то непонятные гримасы, может сочувствие, а может восхищение моей храбростью. Понять не успел, поскольку все вокруг начали кричать «Ура!», и я, разглядев в чем дело, поспешил к ним присоединиться. Одна из выпущенных нами бомб разбила кожух на колесе шлюпа и, кажется, повредила пару плиц. Во всяком случае, бульдог начал поворачивать в нашу сторону и скоро оказался между двух огней, то есть между нами и доблестным. Кострицын тут же поспешил обработать потерявшего управление и ход противника изо всех орудий, так что англичанам пришлось несладко. А где же Империус? Как выяснилось, английскому фрегату сейчас немного не до того. Дело в том, что, говоря о пассивности своих подчиненных, ваш покорный слуга оказался одновременно и прав, и неправ. В общем, на новейшем, только несколько недель как принятом во флот полкане и впрямь случились неполадки с машиной, так что обвинения в адрес капитана второго ранга барона Тауби оказались не вполне заслужены, что никак нельзя сказать о следовавших ему в Кильватерлофе и Усердном. Их командиры просто не решились ломать линию и застопорили ход, а про то, что великий князь полезет в драку им, видите ли, даже в голову не пришло. Ну, во всяком случае, именно так они мне все потом объясняли. Но это случилось позднее, а сейчас снова обретший ход полкан все-таки пришел к нам на помощь и готовился обменяться с британцем залпами. В отличие от моего флагмана он был недурно вооружен, все-таки 48 орудий. Правда, большинство из них 24-фунтовые, но имелось и 6 двухпудовых бомбических пушек. Его противник мог похвастать 40 пушками калибром в 32 фунта, 10 60-фунтовыми и одним 68-фунтовым орудием. В общем, как станут говорить в никому еще кроме меня неведомом будущем, понеслась. Никакого правильно сражения стенку на стенку у нас не получилось. Полкан с Империусом усердно долбили друг друга. Не слишком хорошо вооруженные Элов с Гремящим старались держаться в стороне от схватки, лишь время от времени постреливая по врагу. Зато снова отличился Кострицын. Здраво рассудив, что бульдог никакой опасности в нынешнем своем состоянии не представляет, он оставил его и направил свой корабль на английский фрегат. Оказавшийся в окружении Империус яростно отбивался, вколачивая в своих противников залп за залпом. Но все же один против двух не вывозил. «Ваше высочество», — вывел меня из ступора горячий шепот Рогова, — «вот бы англичанина на абордаж взять». «Что? Я вам револьвер принес», — уже громче сказал Иван. На лицах офицеров появилось вопросительное выражение. «Дескать, что еще ты затеял? Мне тут подумалось», — нарушил молчание. «Господа, а не заняться ли нам бульдогом?» «В каком смысле?» «В прямом». «Почти уже придя в себя», — ответил я, — «с фрегатом наши и сами справятся, а тут почти обездвиженный шлюп. Будет обидно упустить такую добычу». Мнение офицеров разделилось. Молодежь шумно выразила восторг. Те же, кто постарше, отдавали себе отчет, что во время абордажа может случиться все что угодно, в особенности с великим князем. Но, как говорится, семь бед, один ответ. Дальнейшее было делом техники. Сначала Рюрик подошел к потерявшему ход бульдогу с почти беззащитной кормы и прочесал его палубу продольными картечными залпами. Затем по немногим уцелевшим прошлись метрольезы. После чего на обреченный шлюп высадился десант. К слову сказать, я тоже рвался туда и даже зачем-то пару раз пальнул из револьвера. Но передо мной стеной стали офицеры штаба и не пустили. Но, как бы то ни было, над еще одним англичанином взвился Андреевский флаг. Очевидно, это и стало последней каплей для капитана Империуса. Чтобы не допустить подобного исхода, он вырвался из кольца окруживших его русских фрегатов и ушел прочь, избитый, но не сломленный. Я даже козырнул ему на прощание. Поскольку нашим кораблям тоже досталось, преследовать его мы не стали, а заведя на свой трофей буксир, потащили его к Кронштадту. Надо сказать, что именно этот бой поднял авторитет великого князя Константина на совершенно недосягаемую высоту. Таково уж мышление нынешних офицеров. Неважно, что придумано и удачно применено новое невиданное до сих пор оружие. Плевать, что в короткий срок построены корабли. Все это в их глазах ерунда. Но зато, как почетно выстоять под вражеским обстрелом, ни разу не поклонившись пролетавшим мимо ядрам. И вот тут я оказался вне конкуренции. Не рассказывать же всем об охватившем меня ступоре, сказать, что наше возвращение в Кронштадт стало триумфальным, значило бы даже немного поскромничать. Все корабли с уцелевшими мачтами расцветились флагами, звон колоколов Андреевского собора и многочисленных храмов поменьше, ликующие толпы народа на берегу. Даже не знал, что в главной военно-морской базе Балтийского флота столько обывателей. И как вишенка на торте, строжайший приказ императора немедленно явиться пред светлые очи. На сей раз любезнейший папенька обошелся без посланца, отправив телеграмму. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но теперь в любом случае не отверчусь, хотя и не надо. Точных данных о потерях противника пока нет, но уже известно, что союзники потеряли как минимум 4 линкора, фрегат и какое-то количество судов поменьше, а теперь вот еще и шлюп. Еще несколько получили повреждения, но насколько серьезные пока не ясно. Посчитать более подробно не получилось, потому как сразу после рассвета англичане с французами ушли прочь. Наши потери – две канонерки, домовой и стерлить. Лешего, к счастью, нашли. Сдается мне, скоро на нем будут новый командир, но пока не до того. Получивших повреждения куда больше, но вроде бы ничего непоправимого. А вот личный состав: много убитых, раненых. Есть и пропавшие без вести. Очевидно, упали за борт во время боя. Кто занимается поисками? Пока никто. Немедленно выслать в море пароходы. Слушаюсь. И побольше. Все мелочь отправьте вроде Греты. Ваше императорское высочество. Что еще? Командир Греты тяжело ранен. Как это случилось? Неужели лейтенант Вальронт решил геройствовать? Не просто решил. Именно он окончательно добил Кресси и тяжело повредил один из фрегатов. Испортился запал, и ему пришлось стрелять в мину из револьвера. Что с ним? Ранение в голову. Врачи не берутся за операцию. Значит так, прямо сейчас отправляйтесь в Петербург к профессору Николаю Ивановичу Пирогову и срочно привезите его сюда. Да, и пусть возьмет инструменты для проведения операции, ассистентов и все, что необходимо. Мне сделать это лично? Немного удивился проводивший доклад Грабби. И бегом. Если, конечно, адъютантов не осталось. Только, что, ваше высочество, выбери человека поделикатнее. Это ведь не просто врач, а поистине великий хирург. Идет война, и такие, как он, на вес золота. Слушаюсь. И не обижайся, Павел Христофорович. Нервы. Как можно-с? Последние поручения пришлось раздавать, сидя на стуле, в то время, пока меня брил оказавшийся мастером на все руки Рогов. Потому как бакенбарды бакенбардами, а подбородок с нижней губой должны быть безукоризненными. Затем наскоро обтерся мокрым полотенцем и переоделся в свежие. «В баньку бы вам, ваше высочество», — вздохнул Иван. «За этим дело не станет», — усмехнулся, предвкушая предстоящую встречу с отцом. «На этом, кажется, все. Николай Павлович ждет меня в Петергофе. Интересно, что он мне скажет. С одной стороны, явное ослушание, чего он терпеть не может. С другой, победителей не судит. Позвольте вас сопровождать», — попросился Лисянский. «Конечно, хотя, вот что, Платон Юрьевич, надо бы выяснить истинные потери союзников. Распорядиться послать разведчиков? Не совсем возьми-ка любой парусник, да наведайся под белым флагом к господину Нейпиру. Парламентерам? Вот именно. Мы же с ним о перемирии договаривались, чтобы тело Чатца отдать. А он ушел, не попрощавшись. Нехорошо-с, возможно, следует взять его с собой, Ква. Гроб с адмиралом Чатцем. Даже не знаю. Впрочем, на твое усмотрение, англичане могут воспринять подобный визит как шпионаж, а при наличии тела повод более чем извинительный. Ты прав, могут психануть, надо кого-нибудь попроще послать. Может, рыбацкую лайбу с пчухонцами, ты мне еще пригодишься. Благодарю за заботу, ваше императорское высочество, отчеканил Лисянский, но никому на свете этого дела я не передам. Скажу более, для меня это вопрос чести. Ладно. «Делай как знаешь, если союзники от злости затеют какую-нибудь пакость, можешь прямо сказать, что за тебя и любого из твоей команды в петлю отправится десяток пленных. Думаю, до этого не дойдет». Едва рассвело, адмирал Нейпир коротко просигналил французам о своих намерениях, после чего приказал флоту отойти как можно дальше от проклятого всеми богами Кронштадта. Шокированный ночными потерями вице-адмирал Парсиваль де Шин забыл о своей спеси и последовал вслед за союзником. Даже имевшие повреждения корабли не стали задерживаться, справедливо рассудив, что отремонтироваться можно и в другом месте, а вот еще одну такую ночь они точно не переживут. К счастью, погода постепенно стала налаживаться, волнение утихло, сменившийся ветер разогнал тучи, а вместе с их уходом прекратился и дождь. Так что больше ни один корабль их потрепанной эскадры не пострадал, если не считать, конечно, несчастного бульдога. Впрочем, потеря этого шлюпа на фоне остальных злоключений, выпавших на долю эскадры, выглядела сущим пустяком. Именно поэтому престарелый адмирал не стал оказывать помощь оторвавшимся от главных сил кораблям. Русские уже достаточно продемонстрировали свое коварство. Кто знает, может, выход их фрегатов лишь очередная уловка, чтобы еще раз заманить англичан на мины. Если так, то и без того тяжелое поражение немедленно превратилось бы в полный разгром. Отдав все необходимые поручения, Нейпир заперся в адмиральской каюте и налил полный стакан крепчайшего бренди. Опрокинув в себя его содержимое и почти не почувствовал вкуса, сэр Чарльз присел в свое любимое кресло и как будто отключился. Со стороны могло показаться, что он погрузился в раздумья, но на самом деле в его голове не было ни единой стоящей мысли, и даже прозвучавший как барабанная дробь стук в дверь не смог вывести адмирала из этого состояния. «Разрешите войти, сэр?» – осторожно заглянул в приоткрытую щелку адъютант. «Какого черта?» – не слишком любезно отозвался командующий. «Это я. Что вам нужно, Фергюсон?» – поморщился Нейпир. Почему-то ему было очень неприятно от того, что несмотря на полную драматических событий ночь, его офицер выглядел безупречно выбритым и свежим, да к тому же одетым в новенький с иголочки мундир. «Чертов щеголь!» — мысленно выругался Нейпир. «Русские, сэр, что еще? Они вызвали из глубин моря Кракена, клянусь честью, сейчас это меня не удивило бы. Парламентеры, не понял. Нас догоняет русский корабль, под белым флагом, с которого просигналили о желании встретиться с вами, и о том, что на борту находится тело мистера Чатца. Проклятие, у нас ведь должно было начаться перемирие, совсем забыл. Наверняка, это было очередной варварской уловкой. Может и так, но в любом случае она удалась. Ладно, отдайте приказ эскадре ложиться дрейф и оповестите лягушатников. Возможно, им будет любопытно пообщаться с нашими друзьями. Вы полагаете, что тело адмирала действительно у русских? Вот и проверим. И, клянусь честью, если это не так, московиты пожалеют о своей наглости. Прошло почти 3 часа, когда на палубе английского флагмана появился уже знакомый Нейпиру офицер, который, не скрывая интереса, разглядывал все вокруг. К черту. Пусть смотрит, почти безразлично отмахнулся от мысли о вопиющем нарушении секретности британский командующий. Сил на большее у него после бессонной ночи просто не было. Следом на талих подняли покрытый британским флагом гроб с телом старого товарища сэра Чарльза. «Вы хотели что-то сказать?» Без особой приязни поинтересовался он у парламентера. «Его императорское высочество великий князь Константин приказал уведомить ваше превосходительство, что не может выполнить договоренности посетить Толбухин маяк, в связи с чем приносит свои искренние извинения. Вместе с тем ему угодно выполнить вторую часть взятых на себя обязательств и все-таки передать вам тело покойного контр-адмирала Генри Чатца. Передайте принцу мое глубочайшее почтение», — усмехнулся Нейпир. «Обстоятельства сложились так, что мне тоже не удалось наведаться в условленное место, и потому я очень рад, что у меня все же будет возможность отдать последние почести моему старому другу. Также, его высочество выражает сожаление о невозможности познакомиться с его превосходительством вице-адмиралом Александром Парсивальдишином, обернулся Лисянский к мрачному как надгробие французу. «Прекратите эту комедию, месье», — взорвался тот. «Сначала вы ведете войну варварскими методами, которые не может позволить себе ни одна цивилизованная нация, а теперь пытаетесь выглядеть воспитанными людьми. Будь моя воля, вы бы уже болтались на рее». Великий князь Константин Николаевич предвидел подобную реакцию, желчно усмехнулся Лисянский, а потому пообещал, что, если вы осмелитесь на что-либо подобное, ответит десятикратно. «Кстати, позвольте полюбопытствовать. Вы намеренно бросили своих людей на Толбухином маяке или просто забыли о них?» «Что?» – дернулся француз, совсем запамятовавший в этой суматохе о маленьком гарнизоне маяка. «Что вы с ними сделали?» «Ничего особенного, месье. Несмотря на то, что вы считаете нас варварами, мы не устраиваем в храмах конюшни, не сжигаем доставшиеся нам без боя города и не убиваем пленных. Прошу всех успокоиться», – ледяным тоном потребовал Нейпир. «Мистер Лисянский, парламентер и с ним, разумеется, ничего не может случиться. Это ясно?» «Да», – буркнул Парсивальдишин. «Отлично. В таком случае, прежде чем он нас покинет, мне бы тоже хотелось сделать его высочеству небольшой презент». С этими словами он сделал знак Фергюсону, и через несколько минут на верхнюю палубу вывели семерых русских матросов. Выглядели они, прямо скажем, не очень, но, по крайней мере, живы. «Этих людей выловили из воды мои подчиненные», — пояснил адмирал. «Не стану скрывать, мы все были очень злы на них, и дело могло кончиться плохо. Потому я приказал переправить их к себе, а теперь передаю вам, мистер Лисянский». «Благодарю, сэр Чарльз, уверен, что его высочество по достоинству оценит великодушие вашего превосходительства». Эпилог. В Петергофе было непривычно тихо, не видно ни придворных, ни слуг, ни призванных развлекать императорскую семью артистов. Встретивший меня дежурный генерал сухо кивнул и попросил немного обождать. Память Константина подсказала, что это плохой знак. Свитские обычно достаточно осведомлены о царских желаниях, и если ведут себя подобным образом, то меня ожидает опала. Ну да и черт с ним, устал. «Государь ждет вас». Император встретил меня, сидя за работой. Широкий стол завален бумагами, которые он быстро просматривал. Одни отбрасывал в сторону, легонько надорвав край, на других делал пометки или накладывал резолюции. Третьи, требующие к себе большего внимания, собирал в отдельную папку. Вот уже почти три десятка лет он управляет огромной империей в ручном режиме. «Непомерный труд, ваше величество», — подал я голос, почувствовав, что пауза слишком уж затянулась. «Дай мне еще минутку», — не отрываясь от своего занятия, буркнул отец. «А ведь он сильно постарел за это время», — подумалось мне. Морщин стало больше, волос на голове меньше, черты лица заострились, и даже глаза, способные метать молнии или обращать в камень те, кажется, потускнели. «Позволь спросить», — покончив с писаниной, начал царь, — «отчего ты не выполнил мой приказ? Полагаешь, твои офицеры не справились бы?» «Нет, государь, дело не в этом». «Тогда в чем?» «Захотелось пощекотать нервы, возжелал славы?» «Что? Говори, я жду». «Не думаю, что у меня получится объяснить. Просто не смог остаться в стороне. Так уж заведено. Генералы посылают своих солдат в бой, а адмиралы ведут. Вот оно что обо мне ты подумал, о матери, о России наконец. Что стало бы с ней, если Россия стояла до меня, будет и после?» «Молчи, мальчишка, сопляк», — вскочил со своего места отец, после чего несколько раз прошелся по кабинету. «Господи боже, за что мне это? А ведь я всегда думал, что ты самый умный из моих сыновей. Я лишь сделал то, что должно. А чем ты? Объяснись, ваше величество», — вздохнул я. «Позвольте спросить, отчего ваш сын, не успев появиться на свет, стал кавалером высших орденов империи? За какие заслуги мои детские плечи украсили эполеты? За что все эти почести? Какой в них смысл? Что, по моему мнению, все эти чины, ордена и всеобщее поклонение можно оправдать лишь одним? В тяжкую годину любой из нашей семьи должен, не задумываясь, возложить все, что имеет, включая самую жизнь, на алтарь Отечества. Иначе смысла просто нет. Ведь тогда мы не элита России, а всего лишь кучка бесталанных потомков, недостойных своих великих предков. Вон как заговорил, и много ли пользы принесла бы твоя бессмысленная смерть? Много. Ваш народ увидел бы, что не только он теряет своих сыновей и несет лишения. Одно это заткнуло бы глотки ненавистникам нашей родины и показало пример колеблющимся. Чтобы геройски погибнуть, много ума не надо, пробурчал немного смягчившийся царь. Осмелюсь напомнить вашему величеству, что я еще жив. Надолго ли, с такими обычаями? На все Божья воля. Аминь. Ваше величество, пользуясь случаем, хочу уведомить о том, что ваше великое царствование ознаменовалось еще одной славной викторией над врагами. Ишь как заговорил. Ну и ладно, хвались, чай теперь не зазорно. Прошлой ночью корабли Балтийского флота вышли из гавани и под покровом непогоды внезапно атаковали силы союзников новейшим оружием. Полученные результаты превзошли все, что могло представить себе самое смелое воображение. При правильном использовании одной мины можно уничтожить любой сколь угодно крупный и хорошо вооруженный корабль противника. Англо-французская эскадра сейчас движется к выходу из Финского залива и, по всей вероятности, не посмеет вернуться. Полагаешь, можно праздновать победу? Ни в коем случае. Разумеется, союзники слили кампанию на Балтике и чтобы они не предприняли этого уже не исправить, но, как ты сказал, слили. Какой ужасный жаргон. Ну не использовать же мат при помазаннике Божьем, не богохульствуй, поморщился император. Так ты полагаешь, англичане с французами более не решатся на активные действия? Этого я не говорил. Решиться-то они могут. Более того, удивлен, что до сих пор ничего не предприняли, но никакого значения этот удар иметь не будет. Объяснись, государь. Единственное место, где они с оставшимися у них силами возможно надеяться на успех, это Бамарзунд. Крепость маленькая, слабая, да еще и недостроенная, не говоря уж о ее удаленности, из-за чего нам будет затруднительно оказать ей помощь. Продолжай. Прошу, ваше величество, меня извинить, но допустим, они одержат верх. Так что с того, устроят якорную стоянку в Шхерах и зазимуют. Если так, я первой свечку святителю Николаю поставлю. Дождемся, когда встанет лед и сожжем их корабли ко всем чертям. Это уж вряд ли. Вот именно. Единственной достойной причиной захвата Бамарзунда может быть последующая передача его шведской короне, чтобы купить таким образом преданность Бернадотта и соблазнить его к выступлению на их стороне. Ты думаешь, он не согласится? После сегодняшнего или, прошу прощения, теперь уже вчерашнего погрома, король Оскар вовсе не кажется умалишенным. Ты забываешь об одном обстоятельстве, задумчиво заметил Николай. Каком? Там есть парламент. Последнее слово император произнес с таким видом, будто ему пришлось перед тем съесть лимон. Рикстаг, машинально поправил я, сборище профессиональных болтунов и бездельников. Рубанул рукой царь. Бог знает, что может прийти в голову этой публике. Если честно, крыть было нечем. Не рассказывать же отцу, что в теле его любимого сына засел попаданец из будущего, которому точно известно, что в ближайшие полтора века Стокгольм останется нейтральным. Пока мы сильны, они не решатся, а сильны мы, пока союзники не добились успеха, и потому, вынужден снова повторить, все наши усилия должно обратить в Крым. Севастополь, вот место, где будет решаться судьба войны. Помню, об этой твоей теории, отмахнулся Николай, но по-прежнему не считаю ее состоятельной. Впрочем, все, о чем ты просил, сделано. Татлебин уже там и, судя по донесениям Меншикова, весьма преуспел в деле строительства укреплений. Государь, вы сейчас случайно не о том самом Меншикове, который докладывал вашему величеству о благонадежности кораблей Балтийского флота, или том, что инспектировал батареи в Гельсингфорсе и нашел их превосходно устроенными? Между тем в ходе недавней проверки Густав Свердских укреплений уже после седьмого выстрела стена обрушилась. Ах, да, это ведь один и тот же человек, Константин. Не стоит говорить дурно о человеке, который не может тебе ответить. Мне не надо. Пусть ответит перед вашим величеством. Будешь учить меня. Ну что вы, я бы никогда. Попытался изобразить раскаяние, которого вовсе не испытывал. И Николай, разумеется, это понял. В твоих рассуждениях кроется один существенный изъян. Ты вовсе не думаешь, какое неблагоприятное мнение может сложиться о России, если союзники поднимут свой флаг над любой из ее крепостей. Посему мы не станем сдавать ни одной. Но я вовсе не предлагал сдачи. Помолчи. Довольно я тебя слушал, теперь твоя очередь. Ты делом доказал, что умеешь командовать войсками. Теперь следует поучиться и гражданскому управлению. Поэтому слушай мой приказ, отныне ты не только генерал-адмирал и глава морского ведомства, но и наместник Великого княжества Финляндского. Теперь твоя главная и единственная задача – оборонять свое наместничество от любого вторжения. О других театрах не беспокойся, о них найдется кому позаботиться. Ваше Величество, растерялся я, но во всей империи трудно найти человека, менее подходящего для этой роли. Отчего так? Да я в первый же день рассорюсь со всеми финнами. Если мне не изменяет память, ты их всегда хвалил и даже хлопотал о наградах для особо отличившихся тамошних обывателей. Да, сейчас они нам полезны, но, о, Господи, говори, что же ты, воля ваша, государь, но вся эта финская автономия, огромная глупость, если не сказать хуже. Разве ты забыл, что это был проект твоего царственного дяди? О, император Александр не зря вошел в историю как благословенный, ведь он облагодетельствовал всех, до кого смог дотянуться, французов, поляков, финнов, азгзейские губернии про свой собственный народ только позабыл. Ты понимаешь, кому это говоришь? Нехорошо прищурился император. А кто еще может сказать правду вашему величеству? Вопросом на вопрос ответил я. Пусть так, но впредь более не смей. Сегодня ты у нас триумфатор, а победителей, как говорится, не судят. А на будущее запомни, недопустимо подавать подданным пример неподчинения монарху. Смута, порождаемая подобными действиями, куда опаснее для империи, чем любая внешняя угроза. Так что заруби себе на носу, устроишь еще раз что-нибудь эдакое, разжалую в солдаты и лишу моего благоволения. Обещаю, что такого больше не повторится. Говоря по чести, сам не знаю, что на меня нашло. Устал, наверное, утомился, так отдохни. Поезжай домой к семье. Санни уже жаловалась на тебя. Вот как, не мне, конечно, матери. Так что к ней тоже загляни, а то ведь уже которую неделю не показываешься. А потом отправляйся в Финляндию. И не вороти нос. В том, что ты сказал, много дельного. Но сейчас и впрямь не время. Как прикажете, государь. Ну что ты, все официально, как на докладе. Подойди, дай хоть обниму тебя. Еще ведь совсем недавно мальчишкой был, а теперь герой. И муж государственный. А коли так, то и веди себя соответственно.